симптомы, когда они появляются, прямо, надо сказать, отвратительные. Но Пупки уже не было в комнате. Она, сломя голову, бежала вниз по лестнице, тихонько вскрикивая на каждом шагу. Дизель оделся, пририсовал Венере рыжеватые усы и вышел на улицу. Обычно малолюдный по воскресеньям, в то утро Южный Кенсингтон был и вовсе пуст из-за страха перед налетами. Какой-то мужчина в жестяной каске крикнул Дизелю с другой стороны улицы: «Эй вы, укройтесь в убежище! Да-да, это я вам говорю!» Дизель подошел к нему и тихо сказал: «Бэр 13?» «Что такое?» «Бэр 13.